боль ржет и пула. Птицей стучится в жилах кровь, вера да надежда любовь. Заголосуют тысячи рук и высок наш флаг. Синее небо до солнца круг, все на месте, да что-то не так. В небе над нами горит звезда, некому кроме нее нам помочь. Темную, темную, темную ночь пришла, за ней гроза. Грустный дождь да ветер шутник. Руки в карманы, вниз глаза. Да за зубы язык. Бог заедает меня тоска. Гуляй, пой да танцуй, я с тобой пока. В небе над нами горит звезда, некому кроме нее нам помочь. Темную, темную, темную. Кроме